Запах древесины, смолы чистого воздуха просачивался через бойницы Птра. Это был приятный запах, естественный и нетронутый, но в тесном отсеке БТР его нещадно портил запах дизельного топлива и оружейного масла. Большим бойцам, в частности Борису, приходилось изворачиваться, чтобы удобно усесться в БТР. Он был выше 6 футов ростом и мускулист, а также Борис был тем, кто сидел рядом с Феликсом и часто впечатывал его в корму Птра, когда бронетранспортер тормозил. Прим, 6 футов 182,88 сантиметров. Они ехали уже несколько часов и были как минимум в дюжине миль от основного лагеря у врат. Инженеры, картографы и любые другие специалисты из джипов брали образцы почв, растений и, как правило, выполняли свои полевые работы, обсуждая то, что они нашли, как ученые на научной конференции, в то время как Феликс, Борис и их товарищи должны были стоять на страже и следить за всем, что может им угрожать, чего было очень мало. Однако в этот конкретный день лейтенанту пришла в голову мысль отправить треть своих сил в патруль на большие расстояния от выполняющих свою работу инженеров, когда советские военные наконец нашли многообещающее место. Отделением, выбранным для этого патрулирования, в итоге оказалось отделение Феликса, и поэтому он теперь тащился через лес, о котором ничего не знал, без карты, только с компасом, чтобы он мог вернуться к их месту дислокации. Лейтенант Феликсу действительно не нравился. «Нашли что-нибудь интересное?» – спросил Борис, когда они пробирались через подлесок. «Конечно же, товарищ младший сержант, камни, желающие освобождения от гнета буржуазной почвы и жаждущие обрести дом в вашем благородном рюкзаке. Ха, ну, они могут оставаться в земле, они там нужнее. Но, товарищ», – воскликнул Феликс, симулируя шок и неверие, «вы бы отказались помочь трудолюбивым, угнетенным и забитым камням? Разве вам не стыдно, товарищ младший сержант? Разве вы не знаете, что единственная война – это классовая?» Борис от души засмеялся, его громкий смех, если бы мог, заставил бы деревья оторваться от собственных же корней. «Я могу гарантировать вам, что помимо классовой существует еще больше типов войн, товарищ старший сержант», – сказал Борис в перерывах между смешками, вытирая глаза. «А как насчет трудолюбивых деревьев? Разве вы не видите, что им тоже нужна ваша помощь, товарищ? Империалистическая мразь и лиственные предатели Родины. У вас есть ответ на все, не так ли? Если я не сделаю этого достаточно быстро». Начал было Феликс, но его оборвали. «Товарищ старший сержант, я нашел следы крови». Феликс тут же вздрогнул и перестал улыбаться. Голос подал ефрейтор Абрам Давыдов, снайпер отряда. Он был самым молодым членом отделения, буквально 17-летним подростком, но, тем не менее, у него получалось справляться со всем, что ему поручали. Абрам был невысоким парнем с Украины, родом из какой-то сельской деревушки под Одессой. Новичок был еще зеленым, но у него было зрение как у орла. «Мы последуем по ним, но дайте лейтенанту знать, куда мы направимся», сказал Феликс радисту, который послушно вызвал лейтенанта, который дал добро. Словно гончая, Абрам неукоснительно следовал по следу, а остальная часть отделения следовала за ним по пятам, приняв боевое построение, остерегаясь нападения или засады. Они двигались по тропе длиной около километра. Свет проникал сквозь листья над головой, танцуя бликами и отбрасывая тени от больших и высоких деревьев. Это был старый лес, корявые корни которого змеились под и над землей у их ног, мешая двигаться. Зеленый навес над их головами в некоторых местах был столь плотным, что лес делался темным, а из-за густых веток иногда приходилось идти цепочкой по одному. Если не быть осторожным, можно легко споткнуться. Это только добавляло нервотрепки бредущим по густой листве солдатам. Видимость была отвратной, за каждым деревом могли прятаться десятки врагов. После того, как они поднялись на небольшой холм, Давыдов подал знак, чтобы отделение остановилось, и Феликс быстро поднялся к снайперу. «Тот, кто оставил след, сидит за тем деревом впереди. Я на секунду увидел чью-то руку», – прошептал Давыдов. «Хорошо, Борис, оставайся здесь и следи за обстановкой. Давыдов, ты, Вицин и Греков, делайте то же самое. Беликов, на тебе тыл. Зонов и Аверин со мной. Зонов, обойдешь дерево с противоположной стороны от меня. Аверин, будешь следить за нашими спинами на всякий пожарный». Отделение дружно ответило так точно и тотчас же исполнило указания Феликса быстро и эффективно. Феликс начал движение, чуть присев, двигаясь как офицер спецназа, зачищающий здание, ведущий огонь из винтовки и ищущий что-нибудь, во что можно пустить пулю. Отдав Зонову приказ рукой, Феликс быстро обошел свою сторону большого дуба и был откровенно удивлен увиденным. Это была девушка с длинными светлыми волосами, длинными заостренными ушами и стройным лицом, в платье. Из ее живота торчала стрела. Девушка делала неглубокие вдохи, ее платье было пропитано кровью. Цвет тех частей ее лица, которые не были скрыты золотой пеленой волос, был восковым, до ужаса похожий на цвет лиц людей, делающих свои последние вдохи перед смертью. Несмотря на то, что ее черты были безупречны, девушка походила на куколку из-за их симметричности и отсутствия недостатков. «Врача, быстро сюда!» — крикнул Феликс. Вицин, медик отряда, прибежал и впал в прострацию на полсекунды, глядя на эльфийку со стрелой в животе, прежде чем приступить к работе. «Честно говоря, товарищ Волков, я не знаю, что делать. Она потеряла много крови, но не знаю, сколько. Она дышит, сердце бьется, но я не знаю, что может помочь ей выкарабкаться, а что сведет в могилу. Физиология просто другая. Я могу вам сказать, что она все еще жива, у нее шок, нужно хирургическое вмешательство, которое мы можем провести только в лагере. Хорошо, ее можно привести в чувство с помощью нашатыря, вполне возможно, но я не знаю, будет ли какая-либо реакция. Можно покричать или лучше всего ущипнуть, чтобы вызвать болевую реакцию, но я не знаю, где лучше начать это делать. Ну, есть способ это выяснить, сказал Феликс. Он зажал между большим и указательным пальцами одно из ушей эльфийки, затем сжал и наклонил его к себе. Эффект был незамедлителен. Глаза девушки открылись, явив миру и советским солдатам ярко-фиолетовые глаза, за которыми немедля последовал громкий визг и удар в лицо, сбивший Феликса с ног на спину. Ха-ха-ха. Девушка в настоящее время была закреплена на носилках, которые были установлены на крышу БТР, и направлялась вместе с советами обратно к лагерю по ухабистой дороге. Вицин постарался оказать ей максимально посильную медпомощь, остановив кровотечение, но извлекать стрелу не стал. Он сказал, что удаление инородного тела может привести к обширному внутреннему кровотечению и, возможно, в конечном итоге отправит эльфийку к праотцам. Сначала она боролась с советскими военными, когда они привели ее в чувство, и даже их испугалась. Солдаты закрепили девушку на носилках таким образом, чтобы не дать ей потревожить свои раны и при этом чтобы она не могла отвесить кому-либо из солдат тумаков. Борис чуть не умер со смеху, когда узнал, что Феликс навернулся на спину и заработал новый синяк из-за всего лишь одного удара маленькой белокурой девушки. Вицин не мог дать эльфийке обезболивающее, боясь неправильной реакции препарата на ее физиологию, но, чтобы предотвратить инфекцию, дал ей антибиотиков. Теперь девушка замолкла и пялилась настороженным взором на Феликса, периодически похныкивая от боли. Каждый раз бросая взгляд на девушку, Феликс чувствовал себя как-то странно. Она была чем-то из разряда мифов и легенд, персонажем фольклора, и все же теперь этот персонаж сказок был у Феликса прямо под носом. Девушка была первой живой обитательницей этого мира, которую Феликс видел воочию, без бинокля, хотя стрела, торчащая из ее тела, и тот факт, что она оставалась в сознании и смотрела по сторонам, несмотря на ранение, добавлял происходящему какую-то долю сюрреализма. Феликс никогда не думал, что когда-либо увидит фиолетовые глаза у живого человека. Он мог бы разглядывать их часами, если бы не заметил, что это только заставляет девушку нервничать. «Думаю, проблема не в том, что вы не хотите девушку, а в том, что у вас просто более экзотические вкусы», — сказал Борис. Его РПД лежал на коленях, пока он ковырялся в своих металлических зубах. «Почему, если я смотрю на женщину, то с чего ты решил, что она мне нравится?» — спросил Феликс. «Ну, вы постоянно на нее посматриваете так, будто она вам нравится, мой друг. Если бы я знал все, что вам нужно, чтобы найти девушку, я бы давно начал ходить в спортсекцию по стрельбе из лука, или даже вступил в олимпийскую сборную». Уши эльфа внезапно дернулись, ее глаза расширились, и она начала что-то отчаянно кричать на своем родном языке, как будто пытаясь привлечь внимание Феликса. «Видишь, ты ей нравишься, Феликс, а теперь вскрывай свой паек и покорми ее», — сказал Борис. «Черт возьми, Борис, ты так отчаянно хочешь познакомить меня с девушкой, что предложишь мне попытать счастье и спокойницей, я имею в виду, ауч». Феликс неожиданно вскрикнул. «Черт, ты меня ударил?» — сердито вопросил Феликс, потирая голову. «Я ничего не делал, со всей серьезностью сказал Борис. Раздался свист, прорезавший воздух, и некий предмет пролетел рядом с лицом Феликса. Он видел, что за предмет пронесся мимо. Стрела, засада, правый борт, взревел Борис во весь объем своих легких, когда спрыгнул с крыши под визг тормозящего ПТРа, при этом едва избежав столкновения с массивным стволом дерева, упавшего перед ним. Дерево с треском, звучащим словно выстрел и сопровождаемое каким-то мученическим стоном, упало на земь, заставив вздрогнуть землю вокруг места падения. Феликс быстро отреагировал и немедля повторил то же самое, что и Борис, попутно перерезав ремни, удерживающие носилки с эльфийской девушкой на крыше ПТРа. «Боря, помоги мне снять ее!» — крикнул Феликс, когда башни БТР-60 повернулись в ту сторону дороги, откуда прилетела стрела. Вскоре после этого раздался ужасный вой, и крупнокалиберные пулеметы КПВТ открыли огонь на поражение. 14,5-миллиметровые пули рвали листву и перемалывали все на своем пути, вырывая большие куски из деревьев и превращая лес в связку порубленных дров. Пока Борис помогал вытащить носилки с раненой с крыши ПТРа, солдаты внутри бронекорпуса открыли огонь из бойниц в тех, кто их атаковал. Кто бы это ни был, они совершили большую ошибку. 5 крупнокалиберных, 5 ручных пулеметов и около 2 десятков автоматов вели огонь, чтобы превратить нападающих в пюре. Феликс снял лакм с предохранителя и высунулся из-за БТР, чтобы увидеть рогатое существо с раздвоенными копытами и клыками, с которых срывались гроздья пены, размахивающие дубинкой. Существо было сероватого цвета, 6,5 футов ростом и, вероятно, 300 фунтов веса. Его маленькие глазки напоминали свинячьи. Его одежда была представлена простой набедренной повязкой, от которой несло душком даже на расстоянии. Существо неслось на них напролом, даже не думая использовать густой подлесок в качестве укрытия. Нет, вместо этого оно неслось вперед, не разбирая дороги. Прим, 6,5 футов 198,12 сантиметров. 300 фунтов 136,8 килограмм. Феликс дал по твари длинную очередь, наблюдая, как патроны 7,62-39 мм пробивают в твари хлещущие кровью дыры, когда в нее влетело 7 первых пуль. Существо сделало еще полшага, пасть открылась от болевого шока, а затем тварь рухнула на землю. Феликс дал контрольный в голову, дабы эта тварь более не вставала, прежде чем дать еще несколько коротких очередей по кустам и спрятаться за БТР-60. Стрела просвистела рядом с головой Феликса, когда он нырнул за БТР, так что старший сержант сделал это очень вовремя. Во рту пересохло, мышцы Феликса дергались в напряжении, дыхание сбилось, а сердце громыхало в груди, когда в нос ударил запах сгоревшего пороха, а равномерный стук КПВТ застучал в ушах. Феликс улыбался, как сумасшедший. Это была не улыбка счастья, а улыбка с какой-то долей жестокости. Жестокости, которую можно удовлетворить только кровью. Раньше он видел бой, и ему это нравилось. Феликс иногда задавался вопросом, не псих ли он, ведь какой здравомыслящий человек столь сильно любит сражаться, каждый раз подвергаясь смертельной опасности и испытывая от этого эйфорию. Борис опирался на лобовую часть БТР, ведя огонь из РПД от бедра. Недюжинный подвиг, даже учитывая габариты самого Бориса. Он вновь скрылся за ПТРом, и на его лице расплылось подобное выражение. Он и Феликс посмотрели друг на друга с понимающим видом, снова высунулись из-за укрытия и открыли огонь по атакующим их серокожим оркам. На крыше ПТРа открылись люки, и солдаты внутри переместились к борту, бывшему ближе к нападающим. Лейтенант вышел из своего БТР и выкрикивал приказы за мгновение до того, как копье длиной с самого Феликса пронзило человека, пробив его легкий бронежилет. «Контакт слева!» — крикнул Феликс, опускаясь на колено и ведя огонь из своего АКМ по наступающим оркам. Остальные советские солдаты сделали то же самое. Орки были огромными, вооружены большими железными и деревянными дубинами, но они были всего лишь удобной мишенью для людей с автоматами. Рокот автоматов Калашникова не останавливался ни на мгновение. Жесткий тычок, больше похожий на удар, привлек внимание Феликса к Борису, который что-то кричал, обнажив свои блестящие металлические зубы. Этот лейтенант-долбоеб вызвал арт-удар почти впритык к нам, прежде чем его насадили на вертел, в укрытие. Феликс вместе со всеми солдатами бросился в укрытие, многие из них заползали под БТР и БДРМ. Орки издавали победные ревы, полагая, что они напугали советов и вновь начали наступление. Мгновение спустя все прекратилось, даже пулеметы бронетехники замолкли, и орки подняли головы, когда до их ушей донесся пронзительный вой. Он усиливался, как несущийся под откос товарняк, и затем мир утонул во пламени. Деревья исчезали во взрывах, старый растущий лес вокруг них обратился в море щепы и обломков, и военнослужащим пришлось сгруппироваться, чтобы защитить уязвимые места и надеяться, что кусок дерева не прибьет их насмерть. Земля колыхалась от близких разрывов. Они отдавались стуком в диафрагме, гремели внутри черепушки и нещадно терзали барабанные перепонки. Жара накрывала волна за волной, словно стараясь запечь тебя заживо, чтобы кожа обратилась в хрустящую корочку. Феликс накрыл собой эльфийку, ограждая ее своим телом от осколков и взрывов, и с горем пополам закрыл ей уши, чтобы защитить чувствительный слух от грохота. Стрела, торчащая из ее живота, была предварительно сильно укорочена, чтобы не зацепиться за какие-либо препятствия, что позволило Феликсу защитить девушку без вреда для нее. Ее глаза на мгновение открылись, когда Феликс накрыл ее собой. Она что-то кричала на своем языке, когда снаряды падали вокруг них. Феликс почувствовал боль в икре, как будто кто-то ударил его канатом, но он не смел сдвинуться даже на миллиметр. По этому району работало более 32-152-мм орудий, обрушивающих на земь сталь и адское пламя. Артобстрел велся с невероятной скоростью, уничтожая лес вокруг колонны. Заградогонь длился чуть дольше нескольких минут, но, когда он закончился, солдаты словно оказались в другом мире. Каким-то удивительным образом в колонну не угодило ни одного снаряда, и, кроме лейтенанта, потерь не было. Старые, возможно, вековые, деревья были превращены в обломки, сочащиеся соком и покрытые измельченной листвой, что создавало унылый, отвратительный, давящий землистый запах, который заполнял носоглотку и заставлял солдат отплевываться. От орков остались лишь рожки да ножки. Несколько серокожих чудесным образом выжило, но они покачивались во время ходьбы, словно портовые пьяницы. Несколько очередей из окмов положили их навсегда. Феликс встал и заметил, что эльфийка пребывает в состоянии шока и трепета, словно не в силах поверить или понять, что только что произошло. Она, казалось, смотрела на солдат с уважением, почти со страхом. Лес перемалывают в щепки, а ты самоотверженно бросаешься защищать девушку. «Я знал, что она тебе понравилась», — сказал Борис, ухмыляясь. Усмешка быстро сползла с его лица. «Дерьмо, твоя нога». Феликс посмотрел вниз и увидел, что в штанах зияет дыра, а левая нога вся в крови. «Черт, не думаю, что там все капут, хоть и выглядит паршиво», — лениво прокомментировал Феликс, когда кровь попала ему в сапог. «Пусть Вицин на это посмотрит. Я же помогу нашим ребятам расчистить дорогу, чтобы мы могли продолжить движение». «Спасибо, Боря», — сказал Феликс, прихрамывая в поисках свободного места. Оно было найдено, и Феликс расположился верхом на собственном шлеме. «Выглядит хреново, но это лишь поверхностное ранение». «Вы, счастливчик», — сказал Вицин, заканчивая наматывать повязку поверх раны Феликса. «А то я не знаю», — сказал Феликс, прихрамывая после того, как Вицин закончил. «Кстати, спасибо, чувствую себя получше». «Нет проблем, но я или кто-то другой должен периодически менять повязки». «Думаю, я справлюсь и своими силами», — сказал Феликс. «Не обижайтесь, товарищ, но ваши навыки оказания медпомощи примерно такие же, как и у слепого тираннозавра с Альцгеймером. Уж лучше так, чем никак». «Ну», — сказал Вицин, — «практика». «Практика и еще раз практика». «Витя, я и сам смогу», — сказал Феликс, вспомнив имя медработника их отряда. «Дерзайте, товарищ Волков». «Спасибо, Вицин», — сказал Феликс, хромая обратно к БТР. Прислонившись к бронетранспортеру, Феликс осмотрел изменившуюся местность вокруг себя. Повсюду были деревянные щепки, а останки стволов деревьев торчали среди них, словно сломанные кости при открытом переломе. Феликсу вдруг захотелось закурить, но он бросил это дело во время спецподготовки, чтобы вредные привычки не влияли на его возможности и его самого. Тем не менее, заменитель сигареты нужно было бы найти. Феликс поднял небольшую щепку и стал вдумчиво пережевывать ее, словно пшеничный колосок. Он снял лакм со плеча, отщелкнул опустевший магазин, достал и зарядил новый, вогнал патрон в патронник, затем щелкнул предохранителем автомата и закинув его обратно за спину. Он посмотрел на эльфийку и обнаружил, что она смотрит на него в ответ. На этот раз Феликс почувствовал себя неловко, и он отвернулся от эльфийки. Через несколько минут блокировавшее проезд дерево взлетело на воздух, и советская техника продолжила свой путь. Прим. Патронник – участок канала ствола, в котором размещается патрон. По своим форме и размеру соответствует гильзе. С остальным каналом ствола соединяется посредством пульного входа, необходимого, в нарезном оружии, для плавного врезания пули в нарезы. Ха-ха-ха. Старший лейтенант Феликс Волков, разве у вашего предшественника не было адекватной замены? Спросил Борис, протирая своим большим пальцем новые эполеты Феликса. Как, черт возьми, ты так быстро взлетел от старшего сержанта до старшего лейтенанта? Вообще без понятия, честно признался Феликс. Они сказали, что я могу выбрать нового старшего сержанта, который займет мое место. Интересует? Ха, я так понимаю, что я следующий на очереди. Так что именно вы хотели показать мне? Я надеялся, что ты спросишь об этом. Давай отправимся на плац, и там ты на все полюбуешься. Прошел месяц с тех пор, как их патруль спас эльфийку и попал в засаду. Всего за месяц личный состав в лагере удвоился, а самому лагерю дали собственное название «Жуков», в честь маршала Жукова, одного из героев Великой Отечественной войны. Теперь на холме разместилось 37 тысяч солдат плюс вспомогательный персонал, в результате чего численность советских военнослужащих достигла примерно 2 мотострелковых и 1 бронетанковой дивизии. Это означало, что у них будет примерно 800-900 танков и чуть более 1000 различных БМП и ПТРов, плюс несколько артиллерийских полков, вооруженных как РСЗО, так и обычной ствольной артиллерией, в результате чего общая численность личного состава в лагере Жуков и окрестностях в данный момент времени равнялась около 70 тысяч, 72 тысячи человек. В эту цифру также входили логистические и транспортные подразделения, доставляющие грузы днем и ночью. При таком огромном наплыве людей стройбаты и инженерные войска практически никогда не спали. Они постоянно строили дороги, казармы, столовые, ангары, склады, лазареты, бункеры и постоянно расширяли территорию лагеря Жуков. Ходили разговоры об увеличении в 2 раза количества присутствующих членов личного состава, что с учетом все увеличивающегося наплыва новых войск, было очень правдоподобным. Для другой страны это было бы финансовым самоубийством, что было совершенно недоступным. Для растущей большой, процветающей империи, такой как Союз, участвующий в крупнейшей гонке вооружений в истории человечества, это было каплей в море. Стройбатовцы также спешно построили взлетно-посадочную полосу у подножия горы. Помимо 4 разведчиков МиГ-25, чью малую численность можно было оправдать чрезмерной новизной этих самолетов, советские ВВС были представлены авиагруппами, вооруженными старенькими МиГ-17, надежными, с низким расходом топлива и возможностью применяться в качестве штурмовика по необходимости. Плюс эти самолеты были идеальны для сражений с драконами на небольшой высоте. Было доказано, что 2 23-мм и 1 37-мм пушки на самолете способны гарантированно вывести дракона из строя навеки. Советы получили целый истребительный авиационный полк, что означало, что у них было около 67 самолетов, включая 4 МиГ-25, организованных в 4 боевые эскадрильи и разведывательную группу. Это был авиационный полк категории В, в основном резервисты, призванные на действующую службу, но они хорошо справлялись со своей работой. С точки зрения наземной техники, помимо увеличения огневой мощи, советы также расширили свои разведывательные возможности. «Так это, значится, твоя новая команда?» «Да», – спросил Борис, взбираясь на разведывательный танк ПТ-76. «Да, один ПТ-76, один БРДМ-2, 2 БТР-60 и 3 внедорожника УАЗ-469», – перечислил Феликс. «Прим. ПТ-76 – советский легкий плавающий танк, принят на вооружение в 1951 году. За время серийного производства, с 1951 по 1967 год, неоднократно модернизировался, всего было выпущено 3039 ПТ-76, а также ряд машин на его базе. Танк состоял на вооружении советской армии, однако впоследствии был в основном заменен БМП. «Черт, как много всего быстроходного», — сказал Борис, заглядывая внутрь люка, «и они хотят, чтобы ты всем этим распоряжался. Эти игрушки, которые нам вручили, предназначены для транспортировки разведчиков», — сказал Феликс, Ты, я и остальная часть нашего отделения сформируем новый разведывательный отряд. К бронетехнике уже приписаны экипажи. Мне удалось привлечь Диму и его отделение к нам в отряд. Ну, это хорошо. Димины ребятки так же хороши, как и все остальные. Так что с нами поедет целый взвод пехоты или стоит рассчитывать на большее количество народу? На самом деле нет. Трои будут заполнены примерно наполовину, остальное пространство будет занято запасным топливом, боеприпасами и продовольствием. Еще с нами поедет около 11 человек, которые отправляются по деревням и переводчик. А всего наш отряд насчитывает около 22 человек, включая экипажи машин. Ну и когда вы планировали рассказать мне об этом новом задании по разведке? Спросил Борис, симулируя негодование. Да хоть прямо сейчас. Ба, у молодых нет чувства времени. Ага, потому что его-то у нас как раз и много. Во время перестрелки у нас всех одинаковое количество времени, Феликс, не забывай об этом. И здесь первую скрипку играет опыт. Кстати, кто будет нашим переводчиком? Какой-нибудь ГБшник? На самом деле я не знаю. У нас встреча с генерал-полковником Александровым через 30 минут. С самим главным? Спросил Борис. На этот раз он был действительно удивлен. Ага, с самим главным. В таком случае следует поторопиться. Заставлять таких людей ждать чревато, сказал Борис, спрыгивая с плавающего танка. Плац был в 10 минутах ходьбы до места расположения штаба, но по пути к нему они потратили еще 10 минут, подтверждая свои личности у офицеров военной милиции, вооруженных автоматами и пистолетами, пулеметами и расположившихся внутри утыканных оружием контрольно-пропускных пунктов. Штаб представлял из себя большую палатку, инженеры еще не завершили строительство более основательного здания для командования 1-й армии «Врат», как теперь называли советские вооруженные силы на этой стороне. Отделение солдат военной милиции изъяло у Феликса и Бориса все их оружие, и только после этого они были допущены в палатку. Они увидели генерала, стоящего за большим складным столом с лежащей на столешнице подробной картой, утыканной отметками местоположения различных подразделений. Карта еще больших размеров, но не менее подробная, висела у задней стенки палатки. Обе этих карты создавались с помощью МиГ-25 и их камер. Радисты поправляли антенны своих радиостанций, а несколько сотрудников штаба печатали отчеты или приказы, пишущие машинки стучали словно пулеметы. Но самым удивительным зрелищем, потеснившим даже генерал-полковника Александрова, было видеть рядом с ним эльфийку, одетую в советскую полевую форму, явно предназначавшуюся для мужчины, и потому висящую на ней словно мешок на вешалке. Феликс и Борис отдали воинское приветствие, ожидая, когда генерал поднимет на них взор. Тот резко отсалютовал в ответ и подозвал их поближе. Генерал-полковник Александров был профессиональным солдатом, который, будучи молодым офицером, воевал с фашистами в годы Великой Отечественной войны и, отличившись в боях, поднялся на текущее звание и возглавлял Красную армию. Александров был человеком лет 60, его волосы были коротко подстрижены по-военному, а шрам тянулся через лоб около линии роста волос. У него были темные серьезные глаза и безразличное лицо. Он также предпочитал парадному мундиру полевую униформу, что в глазах Феликса его только возвышало. Старший лейтенант Волков и, как я полагаю, старший сержант Котов, приятно встретиться с вами. Так точно, товарищ генерал, для нас это тоже честь, быстро ответил Феликс. Рад это слышать. Я полагаю, что вы уже знакомы с молодой леди, стоящей рядом со мной, сказал Александров, указывая на стоящую рядом эльфийку. Так точно, товарищ генерал, но мы всего лишь привезли ее в лагерь жуков. Более того, она сказала мне, что, когда ваш патруль попал в засаду, вы под огнем противника оставили укрытие, чтобы снять ее носилки с вашего ПТРА, а затем защитили ее во время артобстрела. Она очень хотела встретиться с вами снова, сказал Александров. Да, я очень благодарна вам, лейтенант. Если бы вы не пришли мне на помощь, то я была бы мертва, и я вновь погибла бы, если бы вы не защитили меня от орков, сказала эльфийка на чистом русском языке. Феликс был в шоке. Ее голос был мягким, мелодичным, настолько, что обычно несколько грубоватый русский язык звучал мягко, как бархат. Я также благодарна за помощь вашего союза моей деревне и людям. Когда вы нашли меня, моя деревня подверглась нападению, и мы были вынуждены бежать. Я не знала, был ли еще кто-то, кто смог спастись, и когда меня подстрелили, я... Эльфийка на мгновение отстранилась и посмотрела им в глаза, Но ваш генерал был очень щедр, он послал своих солдат в лес, и они прогнали орков. Они освободили людей из моей деревни, которые были взяты в плен. Он также обеспечил защиту моих родных и близких, и поэтому, в качестве благодарности, я предложила свои услуги в качестве переводчика для Красной Армии. Я буду сопровождать вас на вашем задании в течение 2 дней. Другие мои родичи будут делать то же самое, когда они овладеют вашим языком. Мой зовут Луэлла из деревни Скрытой Поляны, закончила Луэлла, попутно смущаясь, словно вспомнив, что она забыла назвать свое имя. Прим. Для иностранцев русский язык грубоват. Феликс и неукротимый Борис, который в любой ситуации за словом в карман не лез, молчали как истуканы. Борис просто жевал свою щеку, так он делал, когда был взволнован, а Феликс попытался придумать какой-либо ответ. К счастью, генерал избавил его от необходимости это делать. Гражданка Луэлла, правда, очень нам благодарна, и также обладает обширными знаниями об окрестностях и местных обычаях. Я также полностью доверяю ее смекалке и сообразительности, и именно поэтому я удовлетворил личную просьбу назначить ее к вам в разведгруппу. Я также скажу, что слегка ошибся, когда назвал ее молодой леди. Гражданке Луэлли 135 лет, и, насколько я понимаю, если ее можно убить, то она не бессмертна. Она – бесценный источник информации, потому защищайте ее до последней капли крови. Если Феликс и Борис раньше молчали как истуканы, то теперь они обратились в космический вакуум и даже боялись дышать, пока на них лилась эта информация. Этой молодой, вечно счастливой на вид, эльфийской девочке было 135 лет, и она собиралась сопровождать их как переводчик. «Так точно, товарищ генерал», — довольно глупо сказал Феликс, не зная, что еще добавить. Собрание продолжалось еще несколько минут, в основном говорил только генерал, в общих чертах обрисовывая, чем они в целом будут заниматься. Когда они собирались уходить, произошло нечто из ряда вон. Луэлла отошла от генерала и подошла к Борису. Она постояла рядом всего мгновение, заставив Бориса поломать голову над тем, что делать, а затем она встала на цыпочки и обвила руками его толстую шею, прежде чем поцеловать большого мужчину в обе щеки. Она что-то тихо сказала ему по-эльфийски, заставив большого человека всполошиться, а его лицо залилось краской. Затем она пошла к Феликсу и сделала то же самое, и Феликс еще долго не мог смотреть в ее ярко-фиолетовые глаза. 30. На следующий день капитан Олег Кедров на огромной высоте выполнял разведывательный полет в 926 километрах к северо-западу от лагеря жуков. Снимал он с помощью камер, установленных на его МиГ-25РБ, поднявшись на высоту в 18 километров. Он делал фотографии всего, чего угодно. Дороги, холмы, горы, города, даже дикая природа, если она случайно попадалась в его объективы. Он делал это изо дня в день и должен был постоянно напоминать себе не просто праздно фотографировать и глазеть по сторонам, но это действительно была скучная работа, особенно после того, как он выполнял ее каждый день на протяжении последних 2 недель. Однако возникла одна вещь, которая заставила его повернуть назад для второго захода. Грузовые автомобили. Они стояли перед маленькой деревней, и капитанские камеры с жадностью их фотографировали. Это было из ряда вон. Не было никаких признаков того, что империя, с которой они сражались, даже обладала технологией, необходимой для изготовления таких агрегатов. На втором заходе капитан Кедров опустился на высоту в 12 километров, чтобы получить более качественные снимки и неоспоримые доказательства. Внизу стояли машины, а солдаты с винтовками разговаривали с жителями деревни, что было очень похоже на то, что делали сейчас советские военные. Испытав неприятные перегрузки, Кедров вновь взмыл на эшелон в 18 километров, набрал максимальную скорость в 2,83 маха, которую мог выдать его МиГ-25, не повредив при этом свои двигатели, и отправился обратно в лагерь жуков, бросив оставшуюся часть своего задания. На следующий день после того, как Кедров сделал свой доклад, две полные эскадрильи МиГ-21 последних модификаций стояли рядом с МиГ-17 на взлетно-посадочной полосе, а остальная часть авиаполка прибыла на следующие сутки. «Ха-ха-ха, эй, Итами, на что ты смотришь?» – спросила низкорослая девушка Шина, бросив на своего начальника полный неприязни взгляд, ожидая, что он снова выложит все на блюдечке. А, просто подумал, что увидел что-то. «Наверное, это было мое воображение», — ответил Итами. «Бака», — пробормотала Шина себе под нос. «П-, Прим. Бака, дурак, придурок в переводе с японского. Примечание автора. Исправил несколько грамматических ошибок и обновил советские обращения, чтобы они были товарищами и гражданами, а не сэрами и мисс, мистерами. Примечание автора. Очевидно, что я немного поигрался с историей и значительно расширил население СССР, а также прокачал технологии, по крайней мере, наполовину до полного поколения в отношении Союза и, может быть, НАТО с Америкой, чтобы как-нибудь их уравнять. Я имею в виду, что пилоты F-15 Ягли не сочтут истребители МиГ-23 слишком большой угрозой, когда они смогут нанести им удар, прежде чем МиГи даже узнают, что они присутствуют в одном с ними воздушном пространстве. Я также буду играть с характеристиками используемого оборудования, чтобы оно не было настолько ограничено по дальности из-за требований к топливу, и я сделаю все возможное, чтобы объяснить, как это сделано. Просто отмечу, что самолеты, подобные МиГ-21, будут иметь в втором-третьем раза большее время полета, чем их исторические версии, поэтому вместо того, чтобы находиться в воздухе в течение полутора часов, они будут летать 4. То же самое я сделаю с их натовскими коллегами и транспортными средствами и скажу, что у них просто больше топливосберегающих двигателей, чем у нас из-за другого подхода к технологическим разработкам. Однако Союз не будет воевать с НАТО, он будет сражаться со средневековыми армиями и исследовать новые земли, чтобы поселиться там и включить в свой состав, и выяснить, что делать с современной Японией. Видимо, под полным поколением автор имеет в виду МиГ-21, который был сначала самолетом второго, а затем, после кучи модернизаций, уже третьего поколения. И да, изначально топливный бак МиГ-21 был маленьким, и его с каждой модификацией старались увеличить. Глава 2. О борках позаботились? Спросил генерал-полковник Александров, потягивая чай. Так точно, товарищ генерал. Подразделения спецназа ГРУ обнаружили стойбища, которые затем были ликвидированы. Было зачищено 14 стойбищ размером с деревню, в общей сложности около 4322 погибших. Нами было захвачено 3219 военнопленных, в основном те, кто был слишком стар, чтобы сражаться, но также есть молодые особи и те, кто, по нашему мнению, являются особями женского пола. Как они себя ведут? Враждебно, товарищ генерал. Несколько охранников получили ранения, когда конвоировали их. Орки легко впадают в гнев. Также пришла просьба о выдаче дополнительных пайков, поскольку оказалось, что орки едят вдвое больше, чем человек их размера. Также был подан рапорт о привлечении дополнительной охраны, в том числе собак. Есть ли шанс, что мы разрешим этим оркам уйти при условии, что они не нападут ни на нас, ни на наших эльфийских союзников? Из разведданных, полученных как от человеческих военнопленных, так и наших эльфийских союзников, никак нет, товарищ генерал. Вся орочья культура вращается вокруг войны и воинской храбрости. Мужские особи не могут получить более высшие положения, богатства или жену, не совершая набеги на соседние деревни и не ведя войну. Очевидно, их часто нанимают в качестве солдат удачи. Итак, я понял. В этом докладе говорится, что у них вражда с эльфами. Так точно, товарищ генерал. Эльфы, с которыми мы сотрудничаем, принадлежат к подвиду лесных эльфов, обладающих магическими способностями, но пока мы не получили этому подтверждений. Орки считают эльфов слабыми и женственными, лишенными воинской чести. Для сравнения, эльфы – пацифисты, если только не вынудить их пойти на конфронтацию, чтобы защитить свои деревни или себя от прямой агрессии. Они придерживаются принципа «живи и дай жить другим», в то время как орки запугивают своих соседей, чтобы те отдавали им дань, материальную собственность или золото. Тогда зачем атаковать эльфов, если они платят им дань? Разве это не контрпродуктивно? Как мы поняли, эльфы платили свою дань луками, стрелами, одеждой и поделками, продукты ремесла и продовольствие, если имелись излишки оного, но, похоже, орки устали от этого и требовали рабов. Эльфы, чье сообщество взаимосвязано внутри себя практически родственными связями, отказались. Именно этот отказ заставил орков напасть на них, товарищ генерал. «Понятно», — сказал Александров, и затем, словно вспомнив, что он уже не молод, с усталым вздохом сел на металлический раскладной стул. «Я нахожусь в затруднительном положении, Влад. Отданные мне приказы ясны. Я должен превентивно устранить любые местные виды или крепости, которые могут или напрямую угрожают нашему присутствию в регионе. К Как только это будет исполнено, мы начнем размещать здесь колонистов первой волны. Эльфы, не будучи угрозой, превращаются в наших самых больших союзников, но они какие-то хиппи-пацифисты. Пока никто не пытается убить их, они даже не будут думать о том, чтобы причинить кому-либо вред. Это сенсация для наших верхов. Поэтому эльфы не только не станут для нас угрозой, но и являются незаменимым активом для нас в регионе. С другой стороны, орки – полная противоположность. Они жестоки, грубы, безобразны и принимают участие во многих отвратительных действиях. Они будут нападать на безоружных людей, насиловать, убивать и продавать их в качестве рабов. Я обязан их убить, но все же я считаю, что не имею права на эту этническую чистку.